«И кто из нас мародер?» — ухмыльнулся Сириус. «Да такого, помню, мы еще не додумывались. За время своей отсидки ты совсем отстал от жизни, старый ты шелудивый пес. И ты, похоже, забыл, что я еще в школе от тебя понабиралась твоих взглядов на жизнь. Так что собирайся, пойдем со мной, буду у тебя, бестолочь эдакой, я вкус повинный принимать по всем правилам. Пойдем, кто спорить будет. Вот только сову из Гринготтса дождусь. Я еще вчера бумаги заказал по своему делу. Да, кстати, а вот и она». В гостиную действительно влетела сова из банка с привязанным к лапе толстым конвертом. Отпустив птицу и вскрыв конверт, Сириус достал оттуда кипу официально выглядящих бумаг. «Их тоже дай сюда, возьму с собой», — сказала Амелия. «А теперь пойдем. Куда крестника деть?» «Гарри», — мадам Боунс повернулась ко мне. «Гарри, ты пока побудь здесь. Думаю, много времени допрос твоего крестного не займет, если он на самом деле не совершал ничего из того, в чем его обвиняли. Очень на это надеюсь, а мы с тобой еще потом поговорим. Если все пойдет так, как я рассчитываю, то время у нас еще будет». Сириус отправился к камину и исчез в зеленом пламени летучего пороха. Следом за ним исчезла и мадам Боунс, махнув мне на прощание. И просидел я где-то около часа, потом камин снова разгорелся, но вместо Сириуса оттуда выскочила сияющая Тонкс. «Гарри, приветик, пойдем со мной. Боунс тебя вызывает для присутствия на суде». «Чего так, для чего я ей занадобился?» «Не знаю уже, о чем они там с дядей Сириусом договорились, но разбирательство по его делу пройдет прямо сейчас. Мама с папой уже там, а за тобой отправили меня. Говорят, всех родственников нужно собрать. Ну, дела, ткнули, называется, палкой в муравейник». «Точно. Ну же, давай, время не ждет», — торопила меня Тонкс. «Ну что ж, голому собраться, подпоясаться, и через 5 минут мы уже бежали по коридорам местного магического министерства. Тонкс меня куда-то вела, а точнее, я ее частенько поддерживал, ибо моя провожатая умудрялась спотыкаться на ровном месте. Но добрались все же и к началу заседания успели. Зал заседаний, каковым оказалась та комната, куда вела меня Тонкс, был уже полон народу. Мое место оказалось рядом с дамой чуть постарше Сириуса и похожей на саму Тонкс, только имевшей каштановые волосы вместо сиреневых. «Встать, суд идет», — объявил, видимо, председательствующий, важного вида толстяк в шитом золотом балахоне из дорогой ткани. «Слушается дело Сириуса Ориона Блэка по поводу обжалования подсудимым приговора о заключении в Азкабан. Истец, Сириус Орион Блэк». Сириус встал и поклонился. «Представитель защиты, Давид Хейфиц». Встал неопознанный мужичок характерной внешности, в ермолке, с большим носом и длинными пейсами. Представитель обвинения, Долорес Амбридж. Встала и поклонилась мадам в розовом, напоминающая всем видом свежевытащенную из банки с краской большую жабу. «Прежде чем мы приступим к слушанию, задаю вопрос подсудимому. Сириус Орион Блэк, согласны ли вы, что к вам будет применено зелье правды?» «Согласен», — ответил Сириус. «Очень хорошо. Мадам Боунс, будьте добры, дайте подсудимому веритосерум». Амелия, уже в боевой раскраске и красном балахоне местных полицаев, влила в раскрытый рот бродяги полстакана какой-то прозрачной жидкости. «Итак, начнем допрос. Подсудимый, ваше имя? Сириус Орион Блэк из рода Блэк, 10-й граф Блэкмур. Являетесь ли вы крестным отцом Гарри Джеймсу Поттеру?» «Являюсь». «Приносили ли вы присягу об этом?» «Да, и я поклялся собственной жизнью и магией не прямо, ни косвенно не искать вреда ни крестнику, ни его родителям. Это зафиксировано?» «Да, акт об этом находится у моего адвоката». «Господин Хейфиц, это так?» «Да, это так», — поклонился адвокат. «Такой акт действительно существует. Прошу передать его на рассмотрение суда». «Далее, подсудимый, раскрывали ли вы тому, кого нельзя называть, секрет чар Фиделиус, наложенных на дом Поттеров?» «Нет, иначе я бы умер в тот самый миг. Кроме того, я не был хранителем тайны. Эта роль была возложена на Питера Петтигрю, который и был настоящим предателем. Расскажите суду обстоятельства вашего задержания». «31 октября 1981 года я находился в патруле в Косом переулке. Внезапно я получаю сообщение от своего друга Джеймса Поттера о том, что защита его дома взломана. Я бросил все, известил командира отряда Аластера Грюма о необходимости спешить на помощь своему другу, после чего отпарировал к дому в Годриковой лощине. Но я опоздал буквально на несколько минут, и все, что мне удалось увидеть, это безжизненные тела Джеймса Поттера и его супруги Лили, а также живого и практически невредимого малыша Гарри со шрамом на лбу. Я взял малыша на руки, намереваясь забрать с собой и воспитать, как собственного сына, поскольку это было напрямую указано в завещании Джеймса. Обращаюсь к представителю защиты. Имеется ли среди ваших материалов копия завещания? Да, имеется, снова поклонился адвокат. Как мне сообщили, оригинал запечатан по приказу господина Альбуса Дамблдора, но заверенная копия завещания была найдена в личном сейфе моего подзащитного. Прошу передать на рассмотрение суда. Продолжайте, подсудимый. Исполнить волю моего друга мне не дал подручный Дамблдора, по имени Рубиус Хагрид, который служит хранителем ключей в Хогвартсе, продолжил Сириус. Когда я уже собирался отбывать домой, Хагрид стал требовать, чтобы я отдал малыша ему, ссылаясь на поручение Дамблдора. Когда я отказал ему, Хагрид ударил меня по голове, и пока я пытался встать, он забрал моего крестника и угнал мой мотоцикл. Пешком я не смог бы его догнать. В порыве отчаяния я погнался за Питером Петтигрю, которого когда-то считал другом. Мне удалось нагнать крысеныша, но он был к этому готов и сразу же парализовал меня, после чего сам отрезал себе палец, взорвал газовую трубу, обернулся в крысу и исчез в канализации. Когда наложенное на меня заклинание рассеялось и я обрел способность двигаться, я уже был схвачен аврорами из отряда Руквуда, который был тогда правой рукой тогдашнего начальника Аврората Бартимиуса Крауча-старшего. Крауч же даже не стал толком проводить допрос, сразу же на месте приговорив к пожизненному заключению в Азкабане. Если вы говорите, что господин Крауч не проводил полноценный допрос, о чем же он успел вас спросить? Только лишь о том, чувствую ли я себя виновным в смерти Джеймса и Лили. Большего ему не понадобилось. Вы упоминали, что Питер Петтигрю жив. Это так? Да, и после моего побега из тюрьмы я видел его живым, недалеко от Хогвартса. Как выяснилось, все это время мой бывший друг скрывался в крысином обличье у семьи Уизли. Хорошо, подсудимый, думаю, этого будет достаточно. Суд обращается к представителю обвинения. У вас есть, что сказать по существу дела? Ваша честь, посоветую проверить представленные подсудимым документы на подлинность. Полагаю, что Блэк пошел на подделку материалов, лишь бы обелить себя. Протестую. Вскочил адвокат. Все представленные мной в суд материалы дела прошли экспертизу нотариального отдела банка Гринготтс и заверены их печатью как подлинные. Протест принимается, объявил председатель. Суд удаляется на совещание. Прошу тишины в зале. Совещались они недолго, и спустя какое-то время толстяк в золотом балахоне снова встал и взял слово. Рассмотрев материалы дела и показания подсудимого, суд принял решение. Сириуса Ориона Блэка из рода Блэков, 10-го графа Блэкмур, признать невиновным в предательстве Джеймса и Лили Поттеров и сотрудничестве с тем, кого нельзя называть, за отсутствием состава преступления. Сириус Орион Блэк подлежит освобождению из зала суда немедленно, с выдачей компенсации за незаконное осуждение в размере 24 тысяч галлеонов. Факт побега Сириуса Ориона Блэка из Азкабана в рассмотрение не принимать, учитывая то, что в тюрьму он был заключен неправомерно. Речь председательствующего утонула в аплодисментах. Сириус встал, светясь от счастья. Но это, как оказалось, был еще не конец. Поскольку покойный господин Крауч допустил вопиющую ошибку в ведении допросов и вердикта помещения Сириуса Ориона Блэка в Азкабан был вынесен в нарушение законности, а также учитывая пресечение рода Крауч по мечу, имевшее место 24 июня 1995 года, суд постановляет передать все имущество вымершего рода Крауч в распоряжение Сириуса Ориона Блэка в качестве компенсации последнему за неправомерное заключение в Азкабан. Учитывая то, что с пресечением рода Крауч по мечу живых носителей фамилии Крауч, могущих предъявить прямые права на наследство не осталось, ибо по прялке данный род пресекся ранее, со смертью сестры последнего лорда Крауч, Барбары Филтон, в девичестве Крауч, умершей бездетной, суд постановляет объявить титул лорда Крауч отныне несуществующим, а сам род вымершим. Герб рода в гербовой палате после завершения передачи имущества должен быть публично перевернут. Дело закрыто. С последним ударом молотка в зале разразились, как говорят в таких случаях, бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Сириус обнялся со мной, следом, со своей двоюродной сестрой Андромедой, а финальным аккордом стал публичный и глубокий поцелуй бродяги и Амелии, которым теперь-то уже точно нечего было скрывать. «Сколько дал?» — украдкой спросил я Сириуса. 30 кусков, как видишь, хватило. Ну да, мы все равно в выигрыше. Ага, 24 куска компенсации с министерства, еще хрен знает сколько спокойника Барти. С этим добром еще разбираться. Купишь Амелии свадебный подарок. Да уж Эми сегодня превзошла сама себя. Как только она уломала Фаджа. Это ведь он сегодня вел суд, Сириус. Старина, к нам прорвался какой-то мужик в синем, облапивший бродягу. Ты сделал это, Альфред, дружище. Обрадовался крестный. Гарри, позволь представить тебе моего друга Альфреда Гринграсса. Альфред, это мой крестник Гарри Поттер. Рад знакомству с тобой, Гарри. Протянул мне руку Альфред. Мои дочери высоко о тебе отзываются, но жалеют, что так и не смогли поговорить с тобой из-за твоих так называемых друзей. Именно что так называемых, ответил я, пожимая руку. Я с ними не так давно разобрался и сам, убедившись, что они окрасили себя в те цвета, в которые они окрасили себя. Так что прошу передать вашим дочерям мои извинения и надежду на скорое личное знакомство. Обязательно передам. А тебя, Гарри, мы непременно ждем в гости. Засиял Альфред. Да что там, все приходите. И ты, Сириус, и ты, Эми, всех ждем. Так и вы к нам приходите. Ответил бродяга. Я скоро сам поляну раскину в честь своего оправдания. Всех позову. Но и это оказалось еще не все. Под шумок и пользуясь тем, что адвокат и прочие судейские еще не успели покинуть зал суда, бродяга успел договориться о выдвижении встречного иска против Дамблдора и Хагрида по обвинению в нарушении прав опеки и попечительства, чтобы, как он выразился, никто не ушел безнаказанным. Вот только интересно было бы видеть выражение на морде лица некоторого бородатого старикана, когда он получит известие об оправдании Сириуса. На суде Дамблдора не было, ибо величайший защитник великого вселенского бобра, как оказалось, куда-то отлучился и дозвониться до него не смогли. Впрочем, полномочий Фаджа для вынесения приговора оказалось достаточно, как и кворума в виде почтеннейшей и не очень публики. Причем, как я понял со слов Тонкс, старика даже и не собирались приглашать как лицо, заинтересованное в негативном исходе дела. Директор неуважаемый, конечно, обязательно попытается сей приговор опротестовать, но тут уже против суда и законной бумаги с печатью, которую сразу же после вынесения приговора отправили по всем нужным адресам от Гринготтса до Гербовой палаты, ничего и ни у кого не получится сделать. 5. Владимир Высоцкий, солдаты группы «Центр», СЛ и МУС, ФС Высоцкий. 6. Наутилус Помпилиус, прогулки по воде, СЛ и МУС, ИФ Кормильцев, в Г. Бутусов. 7. ДДТ «Дождь», СЛ и МУС, ЮЮ Шевчук, глава 3. С голой пяткой против шашки. 1240 дырок. Просверлил за смену я. Задохнется общий рынок. В дырке нашего нуля. Я спросил у дяди Пети. Кто ж придумал танец сей? Всю судьбу мне искалечил. Этот чертовый конвейер. Брейк-дэнс. Брейк-брейк-дэнс. Ха-ха. Ха-ха. Ха. ДДТ-конвейер. Пусть и ценой солидной суммы, но крестный вышел из зала суда честным человеком. Впрочем, не в деньгах было дело. Случись пойти все именно так, как мы задумывали, чистокровное сообщество лишится не только денег, но и шкур. Из здания министерства мы сразу же направились на площадь Гримма обдумывать, как говорил бродяга, поляну в честь освобождения. С нами прибыли и родители Тонкс, Тет и Андромеда, она же старшая двоюродная сестра Сириуса. Андромеда больше всех ратовала, чтобы торжественный банкет проходил где-нибудь в одном из ресторанов Лондона. В самом деле, Сириус, где ты еще сможешь поесть нормально? Энди, отвечал ей крестный, неужели ты думаешь, что я тут не найду, где чего похавать? Поддерживаю бродягу, говорю, поляну можно и на природе раскинуть, мясо зажарить, да под что-нибудь крепкое его и приговорить. На природе, говоришь, а че, эта идея? Поддержал меня Сириус. Эх, вспоминаю свою юность. И где ты теперь найдешь такую природу? Удивилась Андромеда. Неужели ты не помнишь, что Блэки еще при наших родителях растеряли почти все свои земли? Каймина просимся, ухмыльнулся бродяга. Помню я, что у нее хороший особняк как раз на природе. За мной ведь перед ней должок солидный. Вон, крестник знает. А потом, мне надо будет еще в Гринготтс сходить к своему нотариусу, разобраться, что мне там по суду от покойника Барти присудили. Он-то, пускай богатством не блистал, но что-то добыло. А до кучи, закрепить за крестником право на наследие, чтобы никакая бледнолицая сволочь. Да, да, Энди, это я про муженька и сыночка Цисси говорю. Не смела запускать грабли в то, что у нас еще осталось. Едва ли получится. Обязательно попытаются протестовать. Пускай протестуют, мне-то что я даже скажу им, Куда они могут свои претензии засунуть, в трубочку свернув, отмахнулся Сириус. В конце концов, глава рода Блэк, это я, моя воля тут главнее будет. На следующий день сразу после завтрака так и собрались двинуть в Гринготтс. Сириус отбыл из дома прямо туда, а мной занялась Тонкс, вознамерившаяся сначала забрать мои вещи из прежнего места жительства. Это если они там еще лежат, говорю ей. Любящие родственнички вполне могли истребить все в порыве любви и нежности. Не, мне Грюм говорил, что в доме с тех пор ни души, ответила мне Тонкс. То ли съехали, то ли в дурку загремели. Видел, говорит, как кого-то из них машина с красным крестом забирала. Грюм оказался прав. В доме 4 на самом деле не оказалось ни души. Внутри в помещениях мы, конечно же, обнаружили полный бардак, но мое, ну, то есть, прежнего Гарика, имущество в спальне наверху было нетронутым. «Слушай, Тонкс», — окликнул я девушку, — «а давай-ка по остальным комнатам посмотрим, покажу тебе, так сказать, в каких условиях до самого недавнего времени жили эти самые любящие родственнички. Если ты о них так отзываешься, рискну предположить, что жили они лучше, чем ты, потому что твоя бывшая комната и впрямь напоминает по размерам то ли укрупненный шкаф, то ли вагонное купе. Вот, смотри, я открыл дверь главной хозяйской спальни. Ничего себе, в футбол играть можно, удивилась Тонкс. Вот именно, а мне они вводили норму на пользование туалетом, чтобы я, не дай бог, не смыл в унитаз больше воды, чем им хотелось. Хотя из того, что сказал мне бродяга, да и я сам в своем сейфе видел, моих капиталов с лихвой хватило бы на то, чтобы скупить на корню и этот дом, и всю эту деревню, и еще останется на беззаботную жизнь до старости. Не мудрено, что ты не стремился сюда. Это еще мягко сказано, отвечаю я, одновременно замечая валяющееся на полу хозяйское ружье. А во, ничего себе, удивилась Тонкс, заметившая ружье одновременно со мной. Они были настолько не уверены в своей безопасности, хрен их, если честно, знает, в чем они там были не уверены. Стал я проверять ружье на чистоту. Но вот вижу я, что предмет, составляющий оружие, лежит в бесхозном состоянии. И что ты предлагаешь? Предлагаю ружье и все патроны к нему, какие найдутся, экспроприировать в качестве компенсации с любящего семейства. Применять трофей мы будем, думаю, ты знаешь, для чего. Догадываюсь, хмыкнула Тонкс. Но как оно поможет тебе в магическом мире? Точно так же, как и в обычном, отвечаю ей. Там хватает криминальных элементов и просто нехороших людей, которые на заряд картечи в брюхо прямо-таки напрашиваются. И весь прикол ситуации в том, Тонкс, что именно такого отношения к ним они нисколечко не ожидают. В общем-то да, кивнула девушка. Немногие даже в нашем департаменте догадываются, для чего нужно огнестрельное оружие. Ну вот, к слову, читал я как-то такую притчу. Однажды заезжий мастер боевых искусств подрался с деревенским кузнецом, и победил кузнец, потому что кунг-фу, оно, конечно, кунг-фу, но молоток, это все-таки молоток. Несколько секунд Тонкс молчала, переваривая услышанное, потом согнулась пополам от смеха, и мне пришлось ее придерживать, чтобы не свалилась на пол. Ну, Гарри, умеешь ты насмешить, такого прикола я еще не слышала. А мне-то что, я всего лишь перевел известный мне по прошлой жизни анекдот про драку физрука и трудовика на понятные в Англии слова. А ружье и в самом деле хорошие, два ствола 12-го калибра и горизонтального расположения, обрез из него сделать, и получится отличнейшее средство для вышибания из чистокровных голов излишнего высокомерия. Я догадываюсь, к чему ты эту притчу мне рассказал, просмеявшись, сказала Тонкс. Вот именно, стволы и будут тем самым молотком, который погасит стремление наших с тобой недоброжелателей помахать палочками и поорать всякие нехорошие слова. Только одного вот этого ружья мало, нужно убедить бродягу добыть еще. В конце концов, назвался он Доном Блэком, пускай соответствует. Это вот что ты сейчас имеешь в виду, есть одна книжка хорошая, где очень подробно и качественно описано то, что я предлагаю сделать бродяге, а заодно и всем нам, по отношению к нашим недругам. Найду, дам почитать. Да, кстати, а вот она на полке и лежит. Точнее, уже лежала было ваше, стало наше, хе-хе-хе, ехидно захихикал я, снимая с полки нужную книжку и показывая ее Тонкс. Мария Пьюза, крестный отец, задумчиво сказала девушка. А что, название как раз в тему, если учесть, кем тебе бродяга приходится, мы вдвоем еще раз посмеялись. Ой, что-то мы с тобой заболтались. Сириус через 5 минут ждет нас в Гринготтсе. Вдруг воскликнула Тонкс, после чего мы быстренько собрали все представлявшее интерес, включая ружье, патроны и книжку, и отпарировали к дверям Гринготтса, каким-то чудом успев вовремя. «Ну, наконец-то!» — ухмыльнулся Сириус. «Все собрали, все, бродяга. Плюс я еще кое-чего там реквизировал в качестве компенсации за дерьмовые отношения. Потом дома расскажу. Верно сделал. Ну че, крестник, готов стать наследником рода Блэк, у всегда хота?» — спародировал Папанова я. Бродяге этого оказалось достаточно, и он повернулся к своему собеседнику, гоблину по национальности, что и требовалось доказать. «Пишите бумагу». Минут через 5 мне протянули солидно выглядящий кусок пергамента, из прочтения которого мне стало понятно, что некто Гарри Джеймс Поттер, Бишас Есм, грешный, официально провозглашен полноправным наследником рода Блэк, каковой обязан буду возглавить после смерти своего крестного, случись тому умереть бездетным. Сунуть нос в предъявленную тут же опись имущества Энда, поточила шубу моль, хорошо поточила, ну да ничего, крылышки-то мали и пообрывать можно. Тем временем я чуть было не пропустил появление еще одного гоблина. «Мистер Поттер?» – вопросил он. «Он самый, сударь, с кем имею честь?» «Старший кассир Грышнак. Мистер Поттер, мы были обеспокоены, что вы до сих пор не появились в банке, чтобы заявить свои права на наследство Поттеров. Прошу меня простить, господин Грышнак, но о самом факте существования упомянутого вами наследства я узнал только несколько дней тому назад от моего крестного Сириуса Блэка. Это меняет дело, мистер Поттер, но как вы сможете объяснить то, что мы каждый квартал высылали вам извещение о состоянии вашего счета, но так и не дождались вашего ответа?» Роюсь в воспоминаниях, доставшихся от прежнего Гарика. Пусто. Озадаченно чешу затылок и снова приношу вам свои извинения, но я не могу вспомнить ни единого факта получения мной таких извещений. «Господин Грышнак, я могу объяснить», — перехватил мяч Сириус. «Дело в том, что, как оказалось, пока я сидел в Азкабане, на роль опекуна над моим крестником сам себя назначил Дамблдор. Совершенно случайно узнал сегодня, разбирая дела собственного рода. Должно быть, все бумаги направлялись ему. Безобразие», — завопил Грышнак. «Полное безобразие. Мы должны немедленно пресечь этот произвол. Мистер Поттер, от лица банка Гринготтс приношу вам свои извинения. Вы будете уведомлены о состоянии вашего счета немедленно, а по поводу самоуправства Дамблдора мы сейчас же начнем расследование». Полчаса спустя мне предъявили еще одну официальную бумагу, на сей раз уже о состоянии сейфа той фамилии, что досталось мне от прежнего Гарика вместе с физическим обличием, и тоже с приписками, кто, когда и в каких количествах бабки со счета снимал, и везде одна и та же фамилия одной седобородой скотины. «Ты был прав, крестник», — сказал мне Сириус, вместе со мной просмотрев бумаги. «Ты был прав, а я ошибался, и все мы ошибались, что поверили ему. Сахатому и Лили это стоило жизни, мне, свободы, а тебе, детства. Значит, правильно я вчера сделал, сказав Давиду, что буду выдвигать встречный иск против Дамблдора. Вот что», — бродяга обратился к кассирам, — «хотел бы попросить вас изготовить копии всех этих бумаг для передачи в суд. Я собираюсь подавать иск против Альбуса Дамблдора по целой куче статей, и мой адвокат уже собирает материалы. Это можно устроить, лорд Блэк. Позвольте, я сейчас приглашу нашего сотрудника, который этим займется». Кассир позвал кого-то на своем языке. «Вошедшего, точнее, вошедшую, я прекрасно узнал. Да и сложно было не узнать. Сохранившийся в воспоминаниях бедолаги Гарика образ был более чем четким. В самом деле, длинные светлые волосы и огромные синие глазища невиданной глубины перепутать с чьими-то другими было практически невозможно. «Флёр, ты, Арри, ты здесь?» – разинула рот француженка. «Флёр, привет, ты, как всегда, очаровательна. Как ты здесь оказалась?» «Привет, Арри, вот, пытаюсь на работу устроиться. Всего Дюкс Йорс 2 дня как приехала. Взяли с испытательным соком, потом будут учить на взломщика проклятий. А во, ничего себе, как вообще дела твои, как родные, как Габриэль? О, от нее только и слов, что о тебе. Когда я напишу им, что случайно тебя выстоятила, адости будет до потолка. Напиши, конечно, напиши. У нее в школе все уже знают об ее благо одном шевалье. И я ведь тоже очень ада тебя видеть», — застенчиво улыбнулась Флёр. «Как ты здесь оказался?» «Пришел кое-какие вопросы решить. Вот, кстати, Флёр, позволь тебе представить моего крестного отца, Сириуса Блэка. Бродяга, это Флёр Делакур, ты должен ее помнить из сообщений про прошлогодний турнир, чтоб он так жил. Рад знакомству с вами, мадмуазель. Сириус поцеловал руку Флёр. Крестник здесь из-за меня. Видите ли, я недавно получил полное оправдание на суде, поэтому решаю те вопросы, что накопились за эти годы. Вот, в частности, сделал Гарри своим наследником, прошу любить и жаловать. Я подумаю, лукаво посмотрела на меня Флёр. Ну что ж, в эту игру могут играть двое, подмигнул ей в ответ. Вилочка покраснела и смутилась. Ну-ну, крестник, говорил же я, прошептал мне на ухо ухмыльнувшийся бродяга. Да ну тебя, таким же шепотом ответил я, повернувшись к Флёр. Кстати, Флёр, бродяга тут устраивает вечеринку в честь своего оправдания. Еле уговорил его организовать пикник на природе. О, это выглядит интересным, задумалась Флёр. Так я о чем? Хотела бы прийти, немногих я здесь знаю, и ты одна из них. Поговорим за жизнь, повспоминаем, так сказать. О, мсье Поттер, вы приглашаете меня, но зачем вам я? Снова смутилась Флёр, притворно отнекиваясь. Потому что ты хороший человек, таких глаз у плохих людей не бывает. О, вы меня смущаете, потупила взор Вилочка. Терес Биенхуаша, я согласна, если там будет достаточно музыки и песен. Я так давно не танцевала, за это ты можешь быть спокойна. И музыки, и танцев есть у нас в больших количествах. Тогда жду твоего приглашения, я напишу тебе. Вот видишь, крестник, ведь и я бываю прав, ехидно заметил Сириус. Когда мы уже ушли из банка, насчет того, что девчонки будут сами к тебе липнуть. Ну тебя, бродяга, Флёр всего лишь моя хорошая знакомая. Посмотрим, что ты скажешь, когда я увижу, как эта самая хорошая знакомая однажды высунется из-под одеяла в твоей постели. И хорошо бы у тебя тогда хватило мужества не разбивать ей сердце. Да ты чё, бродяга, век воли не видать, забожился я, серьезно пообещал. А ведь я тебя такому вроде бы и не учил. Ладно, но слова мои все же попомни. И напиши этой своей цыпочке, что 12-го числа будем собираться. Или я сами договорюсь, или вот от покойника Барти мне симпатичный кусок земли достался. Кстати, а что с музыкой делать будем? Я, конечно, в курсе, что моя дорогая племянница обожает слушать иностранный рок на непонятном мне языке. Но ведь у нее только несколько кассет. Рекомендовала она мне тут где-то неподалеку подходящий магазин. Можно туда нос засунуть. Погоди, еще до того магазина надо здесь все дела решить. Насколько я помню, палочки у тебя нету. Нету? Че тут? Старую-то сломали. Значит, надо к Ливандеру зайти. Лавка палочных дел мастера была неподалеку. С нее и начали. О, мистер Поттер, я вас не ждал, удивился сам мастер. Вы пришли приобрести у меня набор по уходу за палочкой? Увы, сэр, и саму палочку тоже. Что-то произошло. Мой кузен из большого мира был так нежен в обращении с нею, что сломал ее пополам. Поэтому ищем замену. О, с этим будет проблема, мистер Поттер. Вы и в прошлый-то раз перевернули вверх дном всю мою лавку. В этот раз как бы не вышло нечто подобное. Мастер закопался в стеллажи, чтобы минут через 10 выложить на прилавок ворох коробков с палочками. Вот, пробуйте, мистер Поттер, какая-нибудь да подойдет. Увы, я ошибался, сказал мастер спустя еще 10 минут. Ни одна из моих палочек вам не подходит. Вы снова перебрали всю лавку, но ни одно из моих изделий не вызвало даже шевеления вашей магии. Что же делать? Что же мне с вами делать? Хаэм, ну-ка, я представил, что хочу зажечь огонь прямо на ладони, закрыл глаза, подумал увереннее. Мистер Поттер, что вы творите? Воскликнул палочных дел мастер. Крестник, сахатый младший, ты чё, пожар устроить хочешь? Уронил челюсть на пол бродяга. На моей ладони на самом деле горел наколдованный огонь. Похоже, мистер Поттер, вам совершенно не нужна палочка, чтобы колдовать, вы прекрасно справляетесь и так. Попробуйте наколдовать фонтан воды, попросил Оливандер. Что ж, представляем себе садовый шланг, из какого я во времена он и не раз поливал огород на даче, и стопка коробков с палочками оказалась сметена на пол потоком воды. Великолепно, просто великолепно, воскликнул светящийся от радости Оливандер. Ваши педагоги будут весьма удивлены, ибо вам палочка действительно не нужна. Такой дар проявляется очень у немногих. Странно, бродяга, что-то странно мне. Раньше вроде бы нужна была мне та палочка, а сейчас обхожусь и так, поведал я бродяге, когда мы вышли из магазина. Хрен его знает, если честно. Видимо, Те дементоры как-то повлияли на твою магию или это были какие-то неправильные дементоры? Ага, неправильные пчелы делают неправильный мед, а неправильные дементоры меняют структуру магии подопытного. Дам больше вероятности, что сие может быть связано скорее с кулаками свинорыла Дадли и тем, что он приложил меня башкой об землю. Вот и сдвинулось там что-то. Может быть, и так, согласился Сириус. Синяк-то у тебя долго не сходил, а мы-то по башке кулаками не получали, у магов это вообще как-то не принято. Оно и видно. И, судя по тому, какие понты кидает везде и всюду печально известный род Малфоев, совершенно зря, за предыдущие 4 года убедился. Придется в этом году вразумлять. Каким образом? Угрозу в его адрес, матом выраженную, помнишь, как-то так, а вот это делать не положено. Я заметил, как в карман бродяги запустил руку какой-то невзрачный субъект. Машу рукой, карманник схватился за горло и захрипел. Нельзя, нельзя, нельзя воровать у Дона Блэка. Это очень плохо, понял, чревато утратой чего-нибудь важного, например, способности дышать, понял, ха-ха-эрпа понял. Задушенно прохрипел тот. «Убирайся вон, в следующий раз увижу, задушу нахер». «Понял?» Вместо ответа вор судорожно закивал. «Вон отсюда, того аж ветром сдуло. Где ты так научился?» Почесал затылок Сириус. «Вишь, как от тебя стрекача задал, собственное дерьмо по углам роняя. А чё, пусть знает, он еще дружкам своим, подельникам, расскажет, что к нам подступаться, опасное дело. Ну-ну». Тем временем мы прошлись по всем представлявшим интерес лавкам косого переулка, закупившись тем, что нужно, и тем, что, на первый взгляд, было совсем ненужным. «Где там, ты говоришь, музыкальный магазин был?» — спросил меня бродяга, когда мы вышли из магической зоны, чтобы поворачивать домой. Тонкс подсказывала, что недалеко. Магазин под названием «Фригн Мусиц», бишь заграничная музыка, и впрямь находился неподалеку от дырявого котла, в паре кварталов всего. Нос туда я на самом деле засунул, и понял сразу, что уйду оттуда не пустым. Кассеты пластинок с музыкой иностранных относительно Британии исполнителей там было очень и очень много, с разбивкой по странам. При взгляде, например, на стенд с надписью «Германия» и черно-красно-желтым флагом с молотком и циркулем в центре, то бишь флагом ГДР, сразу бросился в глаза плакат с изображением начинающей, как было написано, немецкой группы «Рамштайн». Стенд же «Россия» с флагом СССР был обыскан мной более внимательно. Набрав ворох кассеты не меньшую стопку пластинок, я выложил на кассе не один десяток фунтов, и кассиры только непонимающе удивились, но чек выписали. «А во, это все мне», — удивилась Тонкс, когда я, уже на площади Гримма, протянул ей добытое. «Держи, тут много чего». Бродяга, кстати, до кучи сказал, что 12-го поляну раскидывает. Будет нам музыка и танцы. Ну-ну, только если ты захочешь посмотреть на разинутые от удивления рты. Ничего, привыкнут. Хочешь выиграть, мысли нестандартно. Вот даже и здесь магический мир, насколько я понимаю, особым музыкальным богатством похвастаться ведь не может, верно? Так и есть. Двоих певцов навскидку вспомню. Да, похоже, в Британии только двое и есть. Даже на моих старых кассетах и то их больше в разы, не говоря уже о том, что ты сегодня купил, так что будет им диковинка. Я ведь так понимаю, что одними лишь нами список приглашенных не ограничится. Конечно же, нет. Как минимум Амелия, бишь мадам Боунс, придет на правах невесты бродяги, еще ожидаем семейство Грингроссов в полном составе. Еще я сегодня в банке случайно Флёр Делакур встретил, ну, ты ее должна помнить по турниру, мы с ней весной хорошо общались, и сейчас она аж просияла, когда меня увидела. «Погоди, это кто такая Флёр? Не та ли самая француженка, чью сестру ты вытащил из озера?» «Она самая. Так вот, мы с ней разговорились, и я ее позвал с нами. Она пообещала подумать. Так она тебе и согласится», — хмыкнула Тонкс. «Я ведь с ней тоже знакома. Пару раз в коридорах пересекались как раз во время турнира. Посмотрим, как говорится, вскрытие покажет». Мы снова посмеялись. «Гарри, крестник». Позвал Сириус. «Ты говорил, что что-то из твоего бывшего дома забрал. Покажи, чё там такое?» «Вот, бродяга, глянь, показываю сверток с ружьем». «Ага, пушку изъял, значит?» Озадаченно повертел трофей в руках Сириус. «Чё с ней делать будешь?» «Себе заберу, обрез сделаю, чтобы в коридорах было сподручнее работать. Патроны, какие изъял, переснаряжу, чтоб убойнее были». «Чё, прямо в Хогвартс решил с пушкой поехать?» Почему бы и нет, учитывая, что количество врагов там явно большее, чем количество друзей, столь вопиющую разницу можно и подсократить. Тебе, кстати, тоже рекомендую этим заняться. Как именно? Я ж там не только ружье реквизировал. Книжку нашел, вот, почитай на досуге, про тебя написано. Про меня, ишь ты его, заинтересовался Сириус. Так и написано, бродяга, ну, не совсем так, но похоже, я протянул ему крестного отца. Подробно написано, что и как я предложил бы тебе сделать с Малфоями и им подобными. Ну, учитывая, что предыдущий твой совет принес мне свободу, поверю на слово. Ишь ты, крестный отец, и впрямь, усмехнулся бродяга, открывая книжку и зарываясь в чтение. За книжкой бродяга просидел весь вечер, всю ночь и половину следующего дня, так не оторвать было. Это какое-то откровение, прохрипел он где-то в обед. Потом выхватил из бара бутылку виски и выпил ее из горлышка залпом. «Сахатый младший, ты как знал, что мне подсовывать?» Совершенно трезвым голосом произнес он еще минут пять спустя, готовое руководство к действию. «Поддерживать тех, кто с нами дружит, и давить и истреблять врагов. Вот именно, с той лишь разницей, что известную черту, затрагивающую интересы собственно наших семей, они перешли еще в 81-м, и сие деяние осталось неотмщенным. Ну-ка, вспомни-ка, бродяга, сколько тогда хороших людей погибло и на чью помощь мы теперь можем рассчитывать? А то, думаешь, я не помню, от всей семьи Поттеров остался только ты, от Блэков, только я и мои кузины, брат мой на ту сторону пошел, за что и сгинул. От Лангбаттомов остались только Августа и ее внук. Эми потеряла брата и его жену, и поэтому она теперь растит племянницу одна. Мой бывший командир Грюм потерял вообще всех, и остался в 46 лет один. Даже Альфред, и то, как не оставался нейтральным, а в октябре 81-го лишился обеих сестер, что были замужем за нашими. А они, готов поспорить, отделались легким испугом. На что поспорить? Да хоть на ящик пива. Ты Амелию расспроси, кого в конце концов осудили, а кто отбрехался, заявив, что его, мол, заколдовали. Я даже спорить с тобой не буду. И так знаю, помимо меня, чалиться отправили только Беллу, ее муженька и его братца, и то только за то, что с поличным взяли, да еще нескольких, точно не помню, далеко от меня сидели. Остальные выкрутились, и, насколько я помню, ни одного герба с той стороны потом так и не перевернули. Короче, начальство твоей нареченной в своем репертуаре. Пока была возможность повыпалывать всю эту чистокровную шваль малой кровью, они сидели, в шапку спали. Сейчас опомнится, да поздно будет. Фюрер-то бесноватый, он-то того, уже воплотился обратно в жизнь, своими глазами видел. И тех, кто слетелся ему в зад его змеиной поцеловать, тоже. Так что нам тут придется выбирать между плохим вариантом и несколькими очень плохими. И какой же плохой? Добыть как угодно, лучше всего через Амелию твою, разыскные списки Аврората еще с тех времен, по возможности с адресами, паролями и явками, а до кучи список тех, кто отбрехался на суде, тоже с координатами. В это же время собираем стволы и боезапас, после чего приступаем к прополке. Именно стволы, чем больше, тем лучше. Это наш единственный козырь, о наличии которого они не знают. На палочке надежды никакой, нас элементарно задавит числом. Как там было в книжке? 5 семейств против одного Дона Корлеоне, тут будет еще хуже, Дон Блэк против практически всей британской аристократии. Так что надо действовать именно так, причем истребляя по возможности насмерть, чтобы на семена никого не оставалось и гербы в палате посыпались. Они-то нам пощады давать не будут, знаю я их. В июне, вон, еле ушел, и то с разодранной рукой. Не только у тебя к ним счеты. Так что твой ход мыслей я понял. Вот 12-го, когда соберемся всей компанией, это дело и надо будет обговорить. Эми, само собой, позовем, Грюма того же. Альфред тоже нужен, в этот раз у него отвертеться не получится, сам мне писал. Может быть, Эми еще кого из проверенных ребят приведет. Эх, жидковаты наши ряды, жидковаты. Вон, еще у нас ведь под крышей двое молодых бойцов практику проходит. И их тоже учитываем. Не, вон какие наглецы. Саму Молли Уизли нахрен послали, как не орала на весь дом. Что ее нравоучение в их адрес. Ожидают теперь изгнания из семьи. Ко мне подходили, что делать в случае чего. Я, пока тебя ждал вчера, надавал им советов. Они-то, Фред с Джорджем, чтоб ты знал, характерами практически один в один Гедеон и Фабиан Пруэтты, дядья их покойные, знавал я их, мировые ребята были. И у молодежи-то тоже ведь кровь Пруэттов есть, чем черт не шутит. Так что еще два бойца на нашей стороне, то бишь трое в твоей бригаде в Хогвартсе. Тебе как Дон Блэк поручаю вербовку сторонников в школе. Постарайся не попасться, но и Малфою с Приснами спуску не давать, а то они сейчас силу за собой почувствуют, обнаглеют окончательно. Им наглости и так не занимать, в особенности из-за того, что Сопливус им фактически разрешает делать все, что им вздумается, а дрожайший директор на весь этот беспредел закрывает глаза. А мне, когда я ему на сие указывал, только разглагольствовал о всепрощении и милосердии. Очень это помогло. В этот раз надо будет не к директору идти, а с двух стволов картечью лупить на поражение. Нарываются они на раздачу, ну да нарывающийся и догребет. Второго раза не понадобится. Кстати, Эми как-то говорила, что им все так же, как и в прежние времена, запрещают использовать при задержании их что-либо сильнее оглушающих заклятий. Вот тебе и еще один аргумент в пользу силового варианта. Вопрос на засыпку, что являлось излюбленным приемом нынешних чистокровных в тот раз. Все три непростительных в различных сочетаниях, что и требовалось доказать. Наш способ полезнее еще и тем, что магическое министерство его употребление не учитывает. За наложение на кого-то Круциатуса, помню я уроки за четвертый курс, сразу отправляют в гости к дементорам. А вот если тот же сиятельный Малфой напорится на пулю и пораскинет на пол особняка тем, что у него вместо мозгов, никто ничего и не узнает. Колдовали? Нет. Значит, и не найдут. Глава 4. Судьбоносный вечер. В мокром саду осень забыла. Рваный платок желтой листвы. Лучше бы нам встретиться было. За полчаса до весны. Опозданием мы наказаны. Что слова любви прежде сказаны. Что совсем другим доверяли сны. За полчаса до весны. Что совсем другим доверяли сны. За полчаса до весны. Песнеры за полчаса до весны. Письмо Флёр с приглашением прибыть 12 числа на вечер я таки отправил, и в ответ прилетела просьба встретить ее у выхода из банка, говорит, объяснит потом. Хм, странно как-то. Впрочем, к указанной дате я был вполне готов. Стволы у ружья укоротил, патроны перезарядил, так что забирать Флёр пошел уже во всеоружии, с обрезом под курткой. В кармане лежал портоключ, заряженный Сириусом и нацеленный на место встречи. Ну, а в руках был букет белых лилий, купленных специально для Вейлочки. Бродяга, явно о чем-то догадываясь, просветил, что на такую встречу надо приходить с цветами. Интуиция меня не подвела, на полпути к банку дорогу перегородили какие-то трое гопников. «Че надо?» – вопрошаю их. «Это ты меня чуть не задушил. Ты за это ответишь. Ах, вот вы кто такие. Ну что ж, раз урок не пошел впрок, повторим еще раз», и центровой снова хватается за горло, натужно хрипя. Послышался мерзкий запах. Так, короче, предупреждение второе, оно же последнее. Убрали засранца и здесь, чтобы больше не появлялись. Увижу, урою всех троих. Усекли, двое оставшихся закивали. Все, быстро нах отсюда. Я прекратил душить центрового. Двое его подельников подхватили еще дергающегося вора под руки и поволокли. Тьфу, мать их, только настроение портит. Сплюнул я, пожал плечами и направился дальше. К служебному входу в банк я подоспел как раз вовремя. Флёр появилась минут через пять, но не одна. За ней хвостом волокся какой-то рыжий верзила. Унаследованные воспоминания показали, что это Билл Уизли, старший из братьев Рона, Фреда и Джорджа. «Так, ну-ка, мсье Уизли, явка-то и я с вам говорю, между нами ничего не может быть». Видимо, уже далеко не в первый раз повторяла Вейлочка. «Ви слишком много о себе мните». «Флёр, ну что же ты, неужели я предложил что-то плохое?» «Мсье Уизли, я что, говорю непонятно?» «О, Арри, теперь Флёр меня заметила и только что не засветилась изнутри». «Пэйвит, ты все-таки пришел». «Конечно же, Флёр, как же я мог забыть?» Я протянул француженке букет из лилий, и та зарделась от смущения, когда взяла его в руки. «Поттер», глаза Билла полезли из орбит. «Ты встречаешься с Поттером, он меня пригласил сегодня в гости». И я согласилась. «Вам-то какое дело, мсье Уизли, а такое? Если ты хочешь обучаться на взломщика проклятий, то тебя должен буду обучать я, а с тобой, Шрамылицей, будет отдельный разговор. Чтобы ты запомнил, как переходить дорогу мне, Биллиусу Уизли, работнику банка. Нет, не будет». Под подбородок Биллу уперлись два дула обреза. «Если ты, дубина рыжая, хочешь пораскинуть мозгами на весь переулок, продолжай в том же духе. Я бы не советовал. И то, что ты кичишься на всю округу тем, что ты работник банка, никакой особой чести тебе не делает. Скорее наоборот. Но Флёр, моя девушка, Флёр еще ничья, она сама по себе, своя собственная. Она еще никому ничего не обещала, насколько я понял, и ни на что согласия еще не давала. Так что советую сбавить обороты и исчезнуть, пока я не решил проблему радикально. Усек, долболоп египетский, оказывается, и Рон, и мама были правы. Ты, Поттер, и в самом деле выжил из ума. Мне насрать, что они считают. Если ты считаешь так же, соболезнования приношу заранее. Ну что, Флёр, пойдем. Я повернулся к француженке, предложив ей руку. Пойдем, Арри. Она прильнула ко мне. Билла это только еще больше разозлило. Ну, тварь лягушачья, шлюха белобрысая, заорал он. Мы еще посмотрим, кто в итоге посмеется. Ты еще пожалеешь. Флёр ахнула и закрыла лицо руками. Я развернулся, перенацелив обрез на пах Билла. Че, кто-то непонятливый, кому-то что-то мешает, могу помочь. Полегче, Поттер, ты меня не так понял. Как прикажешь тебя понимать, Уизли? Ты, распроток тебя в блудницу вавилонскую, только что в лицо и при свидетелях грубо оскорбил ту самую, о которой совсем недавно заявлял как о своей девушке. По-моему, понятнее некуда. После таких слов она тебя уж точно никогда не простит. А, херна, канай отсюда, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский. Обратно в Египет свой канай, пирамиды копать да дохлых фараонов допрашивать, с ними ты, походу, легче общий язык находишь, чем с девушками. И упаси тебя бог сделать Флёр что-то плохое, хоть пальцем ее тронешь, узнаю, пристрелю, лично. Хасб думич верстандин. Дубис чаи не смести ех 8, Билл судорожно закивал. Проверим, вон отсюда. Старший из Уизли развернулся и, поникнув плечами, поплелся внутрь здания. Вот непонятливый, честное слово, выдохнул я, убирая обрез и начиная утешать поникшую француженку. Арри, мерцы, спасибо, что вступился за меня, тихо сказала Флёр. Ни за что, Флёр, улыбнулся я ей. Таких, как этот тип, периодически надо ставить на место. По-людски, видимо, не понимают. Этот сочон 9 меня замучил за эти дни, вздохнула Веилочка. Не дает даже выйти из кабинета. Вбил себе в голову, что я ему чем-то обязана. Потому я тебя и попросила проводить меня. С огромным моим удовольствием, мы с Флёр улыбнулись друг дружке. И ты смотри, если он вдруг опять начнет так вот руки распускать, мне говори, приеду. Конечно, Арри, но я надеюсь, что больше не будет нужно. Это не только его касается. Будет кто тебе такие же непристойности говорить, сообщай мне, приду и вразумлю. Хорошо, да, Арри, снова улыбнулась Флёр. Я знала, что ты мне поможешь. Само собой. Ну что, кажется, оторвались от них, никто не видит. Я достал портаключ из кармана. Схватись за меня и держись крепче. Флёр обняла меня, то же самое сделал и я. Осторожно. Двери закрываются, следующая остановка, Севинаукс. Я сжал ключ в руке, изображение мигнуло, и, открыв глаза, я увидел небольшой одноэтажный домик на берегу озера в тени 7 толстых дубов. Все, кажется, приехали, и дубы, и озеро, все совпадает, переведя дух, сказал я. А вон и комитет по встрече, крестник, сахатый младший, нас уже увидел Сириус, давайте сюда. Терраса возле домика была уже полна народу. Сразу распознал уже знакомых мне Амелию, Тонкса и ее родителей, а также Альфреда Гринграсса. Че так поздно? Да вот разбираться пришлось по пути. К Флёр приставал Билл Уизли, пришлось послать его куда подальше. Правильно сделал, мне братцы-близнецы много чего про свою семью рассказали. Кстати, они уже не Уизли, а Пруэтты, если вдруг кто спросит. Все-таки решились, да, Молли их изгнала, на счастье, в банке об этом уже знали. И род Пруэттов объявлен возрожденным. Скоро подгребут, решают сейчас последние вопросы. Пока же представляю тебе тех, кого еще не знаешь. Рядом с Альфредом стояла женщина средних лет и две девушки в летних платьях, под которыми просматривались неплохие фигурки. И мне пришлось прятать куда подальше своего, как окрестил сие бродяга, внутреннего мародера, ибо ухватиться у девушек явно было за что. Это семья Гринграсс, Альфреда ты знаешь, а это его супруга Джулия и дочери Дафна и Астория. Дамы, это мой крестник и наследник Гарри Поттер. Жму руку Альфреду, целую руки дамам. А мы знакомы, говорит Дафна. пускай и заочно. Еще раз приношу свои извинения за то, что не удалось познакомиться раньше. И представляю Флёр Делакур, выпускницу Шармбатона этого года, памятную вам по турниру трех волшебников. Очень приятно. Из моих однокурсников по Хогвартсу здесь еще оказалась только Сьюзен Боунс, жизнерадостная рыжеволосая девушка с милым личиком и большими и выразительными глазами, даже, хе-хе, больше, чем у Дафны, которую привела с собой Амелия. Старшее поколение оказалось представлено также Аластером Грюмом, образ точь-в-точь по воспоминаниям, раньше времени постаревший мужик с деревянной ногой и волшебным глазом, вставленным взамен выбитого. Амелия, помимо того, что появилась сама, привела с собой также нескольких своих подчиненных, в преданности которых, по ее словам, у нее не было сомнений. Назвались новоприбывшие Кингсли Шиклболтом, Стивеном Праутфутом, Дэвидом Роджерсом и Эммелиной Вэнс. Чуть позже прибыли и Фред с Джорджем, известившие всех о перемене своей фамилии Суизли на Пруэт. «Ну что, похоже, собрались все», — сказал Сириус, едва близнецы заняли свое место за большим столом. «Еще мы приглашали Августу Лангбаттом, но ей не здоровится, поэтому прибыть не смогла. Так что можно начинать. Как вы все знаете, совсем недавно, стараниями моего крестника Гарри Поттера и моей невесты Эми Боунс, я получил полное прощение на суде. Но когда я стал разбираться в делах своего рода, а заодно и рода крестника, коль скоро до совершеннолетия Гарри опекаю я, то вскрылись весьма нелицеприятные обстоятельства». «Это какие?» – удивился Шиклболт. «Вы все подписку давали, поэтому не разболтайте. Как оказалось, наш уважаемый директор, на словах разглагольствуя о законности, порядке и доброте, на самом деле ничем не лучше своих извечных оппонентов. И это он стоит за тем, что пересмотр моего дела затянулся настолько надолго. Более того, пользуясь моим беспомощным положением, он присвоил себе право на опеку моего крестника, и на этих правах практически безнаказанно воровал из его родовых хранилищ, а его самого держал в темноте и неведении, и условия этого содержания были примерно такими же, как и у меня. Если бы не счастливая случайность, так бы продолжалось еще неизвестно сколько. Не только вас он держал в неведении, встала Амелия. Следующей в очереди на опеку над Гарри по завещанию Джеймса и Лили была я, но я понятия не имела, куда же делся мой подопечный. Мои запросы натыкались на какую-то стену, выставленную все тем же Дамблдором. Он в безопасности. Ага, безопасности, ее самой, пробурчал я. Что в школе, что дома покоя не давали. Объясни, Гарри, что ты имеешь в виду? Спросила Джулия Гринграсс. Охотно объясню. Дамблдор из низменных побуждений определил меня на постой ка, как он заявлял, моим ближайшим родственником в лице сестры моей покойной матери, ее супруга и сына. Что за чушь? Вспыхнули одновременно Джулия и Эммелина Вэнс. Он отправил тебя к Петунии? Лили никогда не отзывалась хорошо о сестре. Ну вот, а эти, по его словам, любящие родственники, ни ее, ни меня не то что не любили, ненавидели открыто и вопиюще. И они очень многое сделали, чтобы превратить мою жизнь в ад. Подробности, если кто пожелает, расскажу отдельно, не здесь о них упоминать. Добавлю лишь, что жизнь школьная не очень отличалась по комфорту от внешкольной. Того же Малфоя хватит с лихвой. Ну и в качестве вишенки на торте будет воплощение обратно в жизнь кумира чистокровных по прозвищу Волчья Морда или как его там. Список приглашенных на церемонию воплощения могу хоть сейчас представить, сплошь и рядом, как сейчас принято говорить, достойные члены магического общества. Я видела этот список, поддержала Амелия, и он поразительно совпадает с разыскными списками Аврората за ту войну. Специально сравнивала. Министерство же и Фадж первый среди них продолжает успокаивать людей, что ничего страшного не произошло. Ну-ну, проскрипел Грюм. В прошлый раз тоже поначалу ничего не происходило. Вот только когда они вышли наружу, то очень многие из нас заплатили своими жизнями, чтобы остановить эту змеерлую тварь. Мы предлагаем действовать на опережение, взял слово бродяга. Пока наше доблестное министерство спит и ни о чем предпочитает не думать, чистокровные медленно начинают наглеть и кивать на свою большую силу, а Дамблдор продолжает строить какие-то хитрые планы, непонятные никому, кроме него самого. Предлагаем выступить против них всех. Фаджа в расчет можно не принимать, это пешка в кармане у Малфоя. А вот змеерылые и седобородые суть наши враги явные, с ними и будем бороться. Каким образом? Недоумевая, встал Шиклболт. Их намного больше. «У нас есть хорошая идея – обратиться за помощью к опыту Большого мира. Там, за неимением магии, преуспели в создании и совершенствовании огнестрельного оружия. Ты вспомни, Эми, сколько раз оно и нас выручало. Ты прав, Сириус. Только ведь мы применяли его только как крайнее средство самообороны. А теперь будем применять как средство наступления и истреблять последователей Змеи Эрлова одного за другим, с дальних расстояний, о которых они сами не подозревают». «Это как?» – не понял Праутфуд. «Есть способы, говорю. Существуют тяжелые снайперские винтовки 50-го и даже большего калибра, бьющие на милю и дальше. Существуют гранаты, которые летят в цель сами и способны при попадании в дом превратить в фарш все его содержимое. Существуют пулеметы, выпускающие до 700 пуль в минуту и способные нафаршировать наших недругов свинцом раньше, чем те успеют вытащить палочку. Если переложить на понятные магам термины, то это все усовершенствованные разновидности убивающего заклятия, доработанные под конкретную необходимость. И это все только ручное оружие, о технике я еще даже и не говорил. А там что, еще что-то? Ну вот, как вам понравится, например, способ одной бомбой стереть с лица земли весь Лондон и всю прилегающую к нему территорию. Такое существует в природе? Существует. И стоит на вооружении у нескольких крупных государств, таких, как СССР или США. Невероятно, невозможно. Послышались голоса. Увы, друзья мои, это очень даже возможно, сказал Сириус. Последнее время я изучаю этот вопрос, и хотел бы продемонстрировать вам кое-что. На стене дома висел большой экран. Мы с бродягой включили в сеть видеомагнитофон с проектором. Я зарядил заранее заготовленную кассету. И вниманию собравшихся предстал фильм о возможностях оружия из немагического мира. Впрочем, смотрели его не все, девушкам это было неинтересно. «Ладно, крестник, иди, дамы скучают», — подмигнул мне Сириус, показывая на девушек, отошедших поближе к воде. «Развлекай девчонок, а старших я уж постараюсь убедить и сам. Присматривай там себе, ну ты понял, все-таки не остался», — удивилась Флёр. «Мы с Сириусом сие кино и выбирали». «Так что я уже все это смотрел, с вами интереснее будет, Ойли», скептически усмехнулась Дафна. «Именно что, сейчас разведем костер да будем песни петь, гитару я прихватил, и магнитофон тоже, Гарри Поттер, и вдруг умеет играть на гитаре», удивилась Сьюзен. «А что такое, Сью, на мне, как ты видишь, узоров нет, и цветы не растут, и такое занятие мне вроде как тоже не противопоказано, кто бы мог подумать», снова хмыкнула Дафна. «В книжках, которые читают детям, из тебя что только не рисуют. Вот если честно, понятия не имею, что и кто там обо мне рисует. Ни одной не читал, и правильно делал, такое впечатление, что их Локхарт писал. Может быть, и писал, у него уже не спросишь. В самом деле, улыбнулись все четыре девушки сразу. Кажется, нам сегодня явился совершенно новый Гарри Поттер. Каким мы его еще не знали, подытожила Дафна.